Да завтра же разберись с ним. Чтобы этот урод больше никогда не переступил порог здания, в котором будет находиться моя жена. Самир схватил подчиненного за грудки и встряхнул. Ты услышал меня, Махмуд? Да, шеф. С рывком отшвырнув от себя, охранник откупорил бутылку с коньяком. Где она сейчас? Дома, шеф. Хорошо. Подгони мою машину ко входу. Окинув взглядом свой кабинет, схватил бутылку со стола и содрал со спинки стула свой пиджак. Домой меня отвези. Настя ждала его у накрытого стола. Вся нарядная, восхитительная. Настоящая принцесса. «Привет, красивая моя!» Чуть пошатываясь, он прошел в гостиную, снял пиджак и отшвырнул его в сторону. «Скучала?» Жена просияла, бросилась к нему в объятия и, повиснув на шее, потянулась к губам. Самир поцеловал ее, стиснул руками обтянутую шелковой тканью платье ягодицы. «Ой, ты выпил?» Он поджал губы, виновато склонил голову. «Есть такое. Простишь?» Настя улыбнулась, провела пальчиками по его щеке. «Эх ты! Но я ужин приготовила, вино купила». Подхватив ее на руки, прижал к себе и усмехнулся, когда девушка вскрикнула. «Потом поужинаем. Сейчас я хочу кое-что другое». Направился к лестнице, ведущей на второй этаж, а Настя вдруг воспротивилась. «Подожди, Самир, слышишь? Остановись, у меня месячные». Отвела взгляд в сторону, прикусывая нижнюю губу. «Я не могу сейчас, понимаешь?» «Это не проблема, малыш. Все хорошо, тебе нечего стесняться». Настя уперлась ладонями в его грудь, пытаясь оттолкнуться, но Самиру это не понравилось. «Перестань. Мы сделаем это по-другому». «Я не хочу, Самир!» Девушка дернулась, вырываясь из его рук, и, встав на пол, тут же умчалась от чего-то всхлипывая. Он остановился посреди лестницы, склонив голову и закрыв глаза. Попытался прогнать пьяный морок, чтобы хотя бы примерно понять, что это сейчас было вообще. Тряхнув головой, бросился за женой, но та предусмотрительно заперлась в спальне. «Настенька, открой, пожалуйста!» Тихо постучал, но из комнаты не донеслось ни звука. «Насть, может, объяснишь мне, что произошло? Я тебя обидел? Сделал больно?» «Насть, у нас секс раз в неделю, и каждый раз ты находишь причину, чтобы не спать со мной! В чем дело?» Внутри просыпалась слепая ярость, и Самир сжал кулаки, прогоняя демонов, приказывая им заткнуться. С ней нельзя грубо. Только не с Настей. Она же нежный цветок. Надави, он чуть посильнее, сломается. «Открой мне дверь, девочка. Мы просто поговорим». Щелкнул внутренний замок, и заплаканная Настя отступила назад.